Глава 1294. Я жду тебя. При виде Манхау у рыжеволосого старика закружилась голова. Его интуиция забила тревогу. Человек перед ним представлял серьезную угрозу. Из-за нахлынувших чувств старик задрожал. Ощущение было такое же, как на аудиенции у лорда Седьмой горы и моря. Несмотря на спокойный фасад, глубоко внутри у него все сжалось от страха. «Отступаем!» — приказал он, подкрепив слова характерным движением кисти. Одно это слово посеяло в рядах практиков Седьмой горы замешательства. Они начали пятиться и расступаться перед Манхао. «Я приказал отступить!» — рявкнул старик. Его голос словно гром ударил в уши сотням тысяч практиков. Практически сразу они поспешили прочь с территории разлома. Трое экспертов царства Дао без особой радости восприняли приказ рыжеволосого старика. «Патриарх Чи, уместно ли такое?» — начал Дао-лорд. «Закрой пасть! Не тебе оспаривать мои приказы!» — прорычал старик и смерил взглядом Дао-лорда, а потом хмуро посмотрел на практиков гарнизона. «Отступайте, пока не окажетесь 5000 километров отсюда! Никому не позволено возвращаться без моего приказа! Выступайте сейчас же!» От громогласного голоса старика у сотен тысяч практиков загудела голова. Они не могли понять, какую опасность представлял Манхао, но не смели ослушаться приказа. Вскоре началось полномасштабное отступление сотен тысяч практиков. По его завершению, в радиусе 5000 километров от разлома не осталось никого, кроме 4 экспертов царства Дао под предводительством рыжеволосого старика. Старик не сводил с Манхао глаз. То, как он отмахнулся от возражения Дао-лорда, заставило того холодно хмыкнуть. Его взгляд буквально излучал ненависть и злобу. Не в настроении спорить, Дао-лорд решил в этот раз молчать. Приглядевшись к Манхау, он, как рыжеволосый старик, внезапно почувствовал скрытую в Манхау энергию. Это открытие потрясло его до глубины души. Двое других практиков царства Дао тоже посерьезнели. Они поднялись вместе с рыжеволосым стариком и принялись собирать силу культивации для магических техник, как делали перед боем с могучим противником. Манхау спокойно смерил взглядом рыжеволосого старика. Отослав армию практиков, старик выполнил желание Манхао, чем произвел на него благоприятное впечатление. Это показало, что в его сердце еще осталось милосердие, ведь в грядущей схватке простым практикам не поздоровится. Сотни тысяч практиков либо зря погибнут, либо разбегутся кто куда. Приказом об отступлении патриарх сохранил силы Седьмой горы и моря. Рыжеволосый старик с опаской спросил: «Ваше превосходительство, кто вы такой?» «Манхао», — прозвучал спокойный ответ. С громким гулом активизировались магические сдерживающие формации, а потом с таким же громким треском разбились и взорвались снопами искр и вспышек. По мере приближения Манхау разрушались как магические формации, так и сдерживающие заклятия. Одно его давление и энергия могли без труда сломить любое сопротивление. Рыжеволосый старик поменялся в лице, как и Дао-лорд рядом с ним. Двое других экспертов царства Дао почувствовали, как у них ускорилось сердцебиение. Все это произошло в считанные мгновения, когда область разлома затопили оглушительный грохот и слепящие вспышки, озарившие своим светом звездное небо, когда величественное свечение бесследно исчезло, в радиусе 5000 километров осталась только рябь, возведенная фортификация из магических формаций была полностью уничтожена. Сотни тысяч практиков с удивлением почувствовали волны от взрывов, отчетливее всего это ощущали эксперты царства древности. Несмотря на разделяющих расстояние, с помощью божественного сознания они видели, как Манхау всего несколькими шагами создал достаточное давление, чтобы уничтожить все магические формации. Такое просто не укладывалось в голове. «Какой это уровень культивации! Царство Дао! Только непростое царство Дао!» Пока обычные практики пытались справиться с изумлением, у 4 экспертов царства Дао сердце бешено колотилось в груди. От душераздирающих взрывов все вокруг потускнело, тогда как Манхао внезапно возник всего в 300 метрах от 4 экспертов. Он не собирался останавливаться, он спокойно приближался, даже не глядя на рыжеволосого старика и 3 его спутников. Его взгляд был направлен на разрыв в звездном небе и зверя, который по-прежнему держал его открытым. После открытия разлома зверь изменился. Теперь в виде толстых лиан он оплел его со всех сторон, не давая ему захлопнуться. Когда Манхао оказался рядом с разломом, он ощутил надвигающуюся невероятную жизненную силу. Уже совсем скоро она достигнет разлома и вступит на 8-ю гору. Шаги Манхао не выглядели хоть сколько-то особенными, и все же рыжеволосый старик и остальные эксперты кожей почувствовали ужасающую вибрацию. С каждым шагом нарастала вибрация и рокот, у всех 4 душа ушла в пятки. Эксперты царства Дао с одной эссенцией побледнели, даже не заметив, как из уголков их губ потекла кровь. Перепуганная пара практиков была вынуждена улететь от разлома подальше. Следующим был Дао-лорд, он тоже невольно попятился. Вскоре за ним последовал рыжеволосый старик. Им ничего не оставалось, как отступить. Приближение Мэнхао в их глазах напоминало катящийся на них огромный камень. Если они не уйдут с его пути, то от них не останется ничего, кроме кровавого пятна на земле. Мэнхао сделал еще один шаг, на что группа из четырех экспертов опять попятилась. Теперь губы Дао-лорда окрасились кровью. Когда Мэнхао достиг отметки в 150 метров, давление стало настолько сильным, словно на них навалилась тяжесть самих небес. Все четверо от страха покрылись холодным потом. Под таким гнетом начали отказывать тела двух экспертов с одной эссенцией. Лицо Дао-лорда приобрело синеватый оттенок, кровь в его жилах практически перестала циркулировать. Рыжеволосый старик дрожал, он уже чувствовал холодный ветер подземного мира на своей коже. Все четверо в ярости и безумии взревели. Они понимали, что если сейчас ничего не сделать с давлением, то вскоре их сопротивление будет сломлено. Еще пара шагов Мэнхао, и им придет конец. Рыжеволосый старик принялся вращать культивацию. В луче яркого света он помчался на Мэнхао. После двойного магического пасса из его глаз полился странноватый свет, исказивший пустоту перед ним. Черный бык замычал и, наставив на Мэнхао рога, побежал на него. Их атака выглядела весьма впечатляюще. В старике бурлила сила культивации. Широкий взмах руки высвободил четыре потока силы эссенции. Ветра, дождя, грома и молнии. Ветер был подобен буре, дождь являлся эссенцией воды. Гром рокотал, а молния угрожающе трещала. Четыре потока эссенции сплетались в узор магической формации, способной потрясти небо и всколыхнуть землю. Старик принадлежал к редкой породе людей. Он либо бросал в бой все силы, либо не атаковал вовсе. Вдобавок к тому, что он уже сделал, его волосы внезапно превратились в алое море и заполонили все поле боя. Море также быстро обратилось в кровавый туман, пятую эссенцию, которую старик еще не до конца изучил. Хоть его понимание этой эссенции было неполным, она усилила другие эссенции. Дао-лорд позади, словно безумец, выполнил магический пас, в Мэнхао с огромной скоростью ударил луч света. Еще Дао-лорд призвал множественную проекцию мечей, за одно короткое мгновение их появилось больше 10 000. От его кровожадной ауры все вокруг задрожало. За каждой проекцией меча стоял злой дух. Создавалось впечатление, будто на Мэнхао летят не 10 000 мечей, а целая армия практиков-мечников. Последними вступили в бой практики с одной эссенцией. Под давлением Мэнхао с их ограниченной культивацией за эту атаку им пришлось заплатить больше остальных. Изо рта обоих текла кровь, глаза покраснели, скулы были напряжены до предела. Ни у одного, ни у другого не имелось больше одной эссенции. Тем не менее, их объединенная атака породила образ солнца. Мэнхао мельком взглянул на своих противников и сделал еще один шаг. Пройдя отметку в 30 метров, он оказался прямо перед четырьмя своими оппонентами. Звездное небо зарокотало под влиянием излучаемой из него силы. Мэнхао щелкнул пальцем по одному из рогов черного быка. С диким воем зверь распался на части. В это же время Мэнхао взмахнул рукой, уничтожив эссенцию рыжеволосого старика, а его самого отшвырнув назад. На месте, где недавно находился старик, остались парить только капли крови. Мэнхао повернулся и холодно хмыкнул. Этот звук моментально разбил проекцию 10 000 мечей. Дао-лорд, практикующий искусство меча, сплюнул полный рот крови. Его чуть не убил простой звук, поэтому он без колебаний бросился назад. Двое практиков с одной эссенцией Мэнхао достоил только взглядом. Этого хватило, чтобы стереть образ солнца и обратить их в бегство. «Раз никто из вас не носит тотемную татуировку чужаков, я сохраню вам жизнь», — огласил он свой вердикт. Сейчас Мэнхао находился перед разломом. Рыжеволосый старик и остальные взирали на него, чувствуя одновременно непередаваемый страх и благоговейный трепет. Выбросив их из головы, он сел в позу лотоса перед разломом. «Я жду тебя», — спокойно произнес он. В ответ из разлома послышалось эхо. Кто-то с той стороны холодно хмыкнул.